Глава седьмая. Гуров не знал, за что ухватиться, и вновь приехал в Шереметьево, чтобы встретиться с Яшей Румбелем. «Все сроки истекли, приятель», — сказал Гуров, усаживаясь за стол, который занимал Яша, и отодвигая кружку пива. «Я не верю, что у тебя нет для меня новостей». Яша залпом выпил кружку пива и ответил. «Когда я вижу вас, полковник, то ужасно худею. Мне необходимо восстановиться. Не скажу, что нашел золото, но я отыскал парня, который, по моему разумению, имеет для вас определенный интерес». Он выпил еще одну кружку и замолчал. «Хорошо. Познакомь нас», — сказал Гуров. «Вещами не возьмете?» Сонливость с лица Яши пропала. Он смотрел настороженно. «Какая у меня гарантия, Лев Иванович, что вы парня не упрячете в камеру? Не начнете его колоть на наши мелочные дела?» «Мое слово». Яша посмотрел на свою ладонь, словно прикидывая, сколько слово полковника весит. Видимо, остался доволен, тяжело поднялся. «Ждите. Человек сейчас подойдет». Гуров взял чашку кофе, занял чистый стол, когда к нему подошел молодой, спортивного вида мужчина со стаканом томатного сока в руке, сел рядом, взглянул без симпатии. — Меня зовут Иван. Мне передали, что вы человек слова. — Ходят такие слухи? Гуров достал 4 рисованных портрета разыскиваемых. — Мне очень нужны эти люди. Я стукачом никогда не был, даже Яша не заставит меня сучиться. Иван мельком взглянул на рисунки. — У вас хороший художник. — Эти люди обречены. Мы их можем только спасти, хотя санаторий их и не ждет. — Их ищут убийцы. — Ищем мы. Зависит, кто окажется быстрее, — сказал Гуров. — Вам решать. — Надеюсь, Яша отвечает за свои слова, — задумчиво произнес Иван и спросил. — ФСБ или МУР? — Уголовка. «А кто хочет их замочить?» «Политики наняли людей», — ответил Гуров. «Кровососы». Иван сморщился, как от зубной боли. «Я не люблю вас, полковник». «Разумно», — Гуров кивнул. «Но кровососов я не люблю больше». Иван отпил из стакана, отодвинул в сторону рисунки. «Прошлым летом я с ними лежал в одном госпитале. Русова зовут Юрием. Чернявы Шамилем», — Иван назвал госпиталь. «У блондина было прострелено бедро, гноилось. Привезли из-под Грозного, хотели отнимать ногу по яйцам. Чернявый тоже валялся при смерти. Гнойники, крайняя степень истощения. Крови не хватало, так сестры свое давали, парнишку вытащили. Когда Чернявый пришел в себя и сняли капельницу, он затащил матрас под койку у блондина, там и отлеживался. Он чечен, все время молчал. Блондин, когда кризис прошел, объяснил, что они кровные братья. Начали ходить. Маленький таскался за большим, словно собачка. Все. Иван допил сок и, не прощаясь, ушел. Гуров нашел Яшу. Ты имеешь с меня. Не кашляйте. Самое лучшее мне вас никогда не видеть. Не зарекайся. Гуров нашел свой Пежо. Связался с Кричко. Ты можешь разыскать Григория? Обязательно, командир. Я в Шереметьеве. Еду в контору. Скажи Котову, чтобы он немедленно связался со мной. Лучше, если он застанет меня в машине. Гриша Котов встретился с Гуровым, получил подробные указания. Как не торопился, добрался до нужного госпиталя только к 6 часам. Накупив в палатке сникерсов, стиморал и шоколадок, он отыскал хирургическое отделение, где обаяние, пустяшные подарки оперативника оказались действеннее удостоверения. Госпиталь был достаточно благоустроен, даже чист, но койки стояли в коридоре, сестер явно не хватало. Отловить сестру, вручить ей презент, поговорить несколько минут, максимум, что удавалось оперативнику. К ночи отделение немного успокоилось. Измученные девушки отдыхали в сестринской. Григорий вскипятил самовар, устроил чай, начал осторожные расспросы. Сестры отвечали неохотно, смотрели устало и настороженно. Наконец оперу повезло. Он отыскал девушку, которая только что заступила в ночь и была не столь уставшей. — Зачем вам, Шамиль? — Случилось чего? — прямо спросила она. — Родственники разыскивают, — попытался соврать Котов. — Он круглая сирота. Отрезала сестра и ушла в палату. К утру Котову удалось создать атмосферу некоторого доверия. Сестру звали Катя. Она работала в отделении третий год, хорошо помнила и чернявого Шамиля, и русского Юрия. Сказала, что их выписали по весне в нормальном состоянии. Фамилии больных она не помнит. Григорий понимал, что девчонка врет, что добром ничего не добьешься. Вошел в кабинет главного врача. «Выслушайте меня, профессор. Дело идет о жизни и смерти». Главный взглянул на Котова безразлично, сухо ответил. «У нас по нескольку раз в день решается данный вопрос. Уберите это». Он брезгливо оттолкнул удостоверение Котова. «Мне уже доложили о вас. 2 дня назад здесь были ваши коллеги. Задавали те же вопросы. Позже мы выяснили, что карточки больных пропали. Словно нельзя было выписать интересующие». Профессор подозвал сестру. «Девочка, проводи рыцаря плаща и кинжала до дверей. Мне надо на операцию». Остальное сыщик не слышал. Вышел из госпиталя и увидел Нестеренко, стоявшего у машины. — Поехали. Или ты решил малость подлечиться? Котов сел в машину и только заметил, что сжимает какую-то бумажку. Опер ее развернул и прочитал. — Заров Юрий Николаевич, 1962 года рождения. — Звони в адресное, я нашел, однако. Котов повеселел. — Поздно, Маша, пить боржоми, когда почка отвалилась, — флегматично ответил Валентин, включая мотор. — Нас отстранили от дела. Генерал Орлов сидел в кабинете первого заместителя министра, генерал-полковника Василия Семеновича Шубина, и, сдерживая гнев, говорил. — Сколько сил требуется, чтобы удержать оставшуюся горстку российских сыщиков в главке. А вы без объяснения причин отстраняете нас от дела. Ребята хлопнут дверью и уйдут. Кому станет лучше? Шубин сохранял внешнюю бесстрастность, но в голосе его слышалась обида. — Вы умудренный жизнью человек, Петр Николаевич. Вы прекрасно понимаете, каждый чиновник действует в рамках своих полномочий. Я хочу знать, кто, на каком основании, с какой формулировкой подписал приказ об отстранении главка от конкретного дела. — Подписал я. — Мне приказал министр, — ответил Шубин. — Что значит приказал? Такие вещи на основании устных заявлений не делаются. Где приказ министра? Где документы? На основании нашего разговора я людей с дела не сниму и работы не прекращу. — Если меня отстранят, вернут вам Бардина, легче станет? — усмехнулся Шубин. — Министр не станет подписывать приказ, а без него и я не подпишу. Что вы, как мальчики, ей-богу? — Сказали министру в администрации, что президент недоволен. Министр обязан реагировать. — Что, президент, Господь Бог? К нему нельзя обратиться, спросить, в чем дело? Орлов не снижал напора. — Можно, — ответил Шубин, — но лишь один раз. Во дворце не любят нарушения протокола. Я достаточно стар, давно ничего не боюсь. Один раз, так один раз, но пусть соизволит ответить. Не соизволит. Шубин грустно улыбнулся. Вас к президенту не пустит. И меня не пустит. А министр с подобной ерундой не пойдет и правильно сделает. Потому что не царское это дело решать, кому какое дело вести. Договорились. Орлов поднялся. Вот, дадут мне приказ, я распишусь, дам соответствующее распоряжение. Министру поклон, а этому проходимцу Рыгалину передать, что, если он подвернется моим ребятам, у него могут начаться осложнения со здоровьем. Петр Николаевич! Пока Шубин выходил из своего огромного стола, Орлов уже вышел из кабинета. Генерал-полковник вернулся в кресло, нажал кнопку, сказал... — Соедините меня с Рыгалиным, — и добавил уже тише. — Знал бы ты, кто накапал. — Зотов. Так-то вот и ничего не поделаешь. Гуров никогда не видел Орлова даже в его молодые годы таким возбужденным, даже яростным. Подписать бумагу они боятся, а подтереть собственную задницу они не опасаются. Приказа о нашем отстранении пока не существует, мы продолжаем работать. Нестеренко и Котов не были сотрудниками главка, поэтому тихо сидели в кабинете Гурова, ждали. — Наплюй ты на это дело, Петр, — философски изрек Станислав. — Приказано разбираться Рыгалину, флаг ему в руки. — Да. А если образуются трупы, вся грязь выплеснется на страницы газеты и экраны телевизоров, приказ о назначении генерала Орлова, ответственным за розыск освобождения посла Рафика Аббасова и его семьи, существует, а приказа об освобождении засранного генерала от данных обязательств нет в природе. Кто ответит за трупы? Как ты такой умный спать будешь? Солженицын написал в свое время, бодался теленок с дубом. Ты получил устное предупреждение, изволь исполнять. Станислав даже повысил голос. Уймись, сопляк, я знаю, что мне исполнять. А ты будешь исполнять мои приказы. Гуров курил, пускал дым в открытую форточку, спокойно заметил. Мы, пожалуй, пойдем, Петр. Будем у себя. День только начинается, может, еще дождик будет. Гуров и Станислав вернулись в свой кабинет, где их ждали Котов и Нестеренко. Они уже знали о том, что отстранены от дела, сидели тихие и подавленные. На своем столе Гуров увидел рапорт Котова о том, что Заров Юрий Николаевич проживает по адресу и даже номер телефона. «Молодец, Гриша!» — Гуров отодвинул рапорт в сторону. «Мы продолжаем работать!» «Лев Иванович, данные Назарова наши коллеги получили 2 дня назад», — тихо сказал Котов. «И ничего не происходит», — Кричко пожал плечами. «Я полагал, что знаю об оперативной работе буквально все». «А это не оперативная работа, а грязная возня», — сказал Гуров. Если мы туда сунемся, бить по голове станут именно нас. И, словно услышав Гурова, зазвонил телефон. — Слушаю вас внимательно, — привычно ответил Гуров. — Именно внимательно, уважаемый Лев Иванович, — сказал начальник МУРа Тяжлов. — Вы все не можете забыть, как в определенный момент не застали меня на месте. Теперь вы понимаете, что вовремя уйти от телефона тоже надо уметь. — Я никогда не сомневался в вашей предусмотрительности, Анатолий Сергеевич, — ответил Гуров. — Потому вы начальник и генерал, а я опер и полковник. — Лев Иванович, по старой дружбе предупреждаю, не выкаблучивайся. — Да, ты большой опер. Ты давно мог стать начальником МУРа, не захотел. Халуйская должность, а вы и дворяне. — Ведь вы звоните по делу. Ну вот и давайте. — перебил Гуров. — Как желаете. Но я действительно отношусь к вам с огромным уважением. По городу передана телефонограмма. Задержать машины марки «Мерседес» и «Пежо». Номера говорить? — Догадываюсь. — Основание кто подписал? — спросил Гуров. — Подозреваются в наезде на пешехода, подпись дежурного по городу. Все понимают, что бред. Но задержат сразу, как только вы выйдете с своей стоянки. И ты понимаешь, часов несколько вам с Кричко придется отвечать на различные вопросы. Не стыдно? Я разглашаю служебную информацию, пытаюсь объяснить вам, что я не продажная шкура, а только живу по установленным правилам. Спасибо, Анатолий Сергеевич. Гуров тяжело вздохнул, положил трубку. Гуров объяснил Станиславу ситуацию. Кричко выматерился, но заметил. Однако Тяжлов человек. Не испугался. Твоя наивность, Станислав, непонятным образом уживается с твоей хитростью. Тяжлову приказали позвонить и предупредить нас. Никто не желает скандалов. Не хотят наживать в нас открытых врагов. Мол, сидите тихо в своей конторе и не питюкайте. Да, ну что ж, я давно уже понял, кто за всей этой вознёй стоит, — задумчиво произнес Гуров, снимая телефонную трубку и нерешительно возвращая ее на место. — Мысль правильная, — сказал Станислав. — Но звонить от секретаря Орлова я тоже не рекомендую. На весь главк у них аппаратуры вряд ли хватит. Гуров поднялся и вышел из кабинета. Сыщик толкнулся в одну дверь, в другую. На третьей ему повезло. В кабинете сидел опер и, судя по его недовольному лицу, отписывал накопившиеся бумаги. — Привет, Витя, — сказал Гуров. — Я пришел к тебе на выручку. — Здравствуйте, Лев Иванович, — опер встал. — Лучше сидеть в бесперспективной засаде, чем писать пустые рапорта. — Согласен. — Вот поэтому сходи покури. А мне надо пошептаться по телефону, а у меня в кабинете люди. Опер не курил, но с радостью швырнул бумаги в сейф, брякнул ключами и вышел. Гуров позвонил Шалве. Услышав бас грузина, раздраженно сказал. — Здравствуй, князь. Гуров, не говори длинные слова. Я вроде бы арестован. Подъезжай к салону напротив моей конторы и забери меня отсюда. Только не на своем кадиллаке. Если у тебя нет другой машины, возьми такси, и старик еще у тебя. — Да, дорогой. — Все, все, — перебил Гуров. — Через 30 минут я буду стоять за витриной и ждать. Выйдя в коридор, Гуров махнул оперу рукой, когда тот подошел, сказал, — Я к тебе не заходил. — Ясно, Лев Иванович. — Все образуется. — Я бы тебе ответил, что конкретно образуется само. Ты еще слишком молод, ты можешь разочароваться в жизни. Гуров хлопнул парня по плечу и вернулся в свой кабинет. — Мы тут решаем, может, по этому телефону позвонить, — сказал Станислав, — узнать, на месте Юрий Изаров. — Легче позвонить генералу Рыгалину и спросить у него, — ответил Гуров, снимая пиджак, наплечную кобуру и перекладывая вальтер в карман. — Деньги у кого имеются? — Хотя не надо, я возьму в другом месте. — Минуточку, — Кричко поднял руку. — Прежде чем вы скроетесь, извольте распорядиться, чем заниматься нам, грешникам. — У тебя сейф забит макулатурой. Садись и пиши. Гриша возвращается к своей цветочнице, следит, чтобы она с утра не напилась. Валентин его довозит, затем смотрит дом Зарова, проверяет подъезд, этаж, куда выходит окна, балкон. Учтите, ребята, если засвечиваетесь... Имейте полную возможность провести ночь крайне некомфортабельно. Оружие не брать, не драться, вести себя примерно. — В отношении оружия, Лев Иванович, ошибаетесь, — возразил Станислав. — Там может возникнуть перестрелка. Сотрудник обязан вмешаться. — Ну, раз вы такие умные, поступаете, как знаете. Буду звонить. Гуров шагнул к дверям, приостановился. — Скорее всего, звонить не стану, но до конца рабочего дня вернусь обязательно. И вышел. В вестибюле, бросив быстрый взгляд на служебное удостоверение Гурова, вахтер подождал, пока тот оказался вне здания, и снял трубку телефона. Только что прошел. Когда Гуров вышел из подземного перехода, дверь припаркованного неподалеку Мерседеса приоткрылась, Гуров сел, пожал Шалве руку, сказал... Поехали к тебе. Я голодный. В доме у Гоги Ашвили было, как всегда, тихо, гостеприимно. Стол накрыли быстро, традиционная зелень, сациви, лобио, легкое белое вино. Старик Яндиев низко поклонился Гурову, вновь опустился в кресло, закрыл глаза. Шалва ухаживала за гостем, вопросов не задавал. Гуров ел, пил кофе, курил, не зная, как начать разговор. — У тебя неприятности, — прогудел Шалва. — Тебе нужен совет. Ты не знаешь, как спросить. Начинай с середины. Можно с конца, а мы, старые люди, поймем. — Я не знаю, как дают взятки. — На каком уровне? — сказал Гуров задумчиво. — Дело касается Баку и Москвы. Кто и что должен сделать, чтобы крупный министр отказался решать свои вопросы? Почему правительство не беспокоится о своем после? — Хотят другого посла, — ответил старик. — Президент назначил и забыл, а министр данного человека не хочет. Он хочет своего зятя, брата, много чего, может быть, он хочет, шайтан. — А как министр другого государства может надавить на советника президента России? — «Зачем давить?» — удивился Эндиев. «Можно попросить. У любого советника имеются свои проблемы. Можно помочь в решении такой проблемы и обратиться с просьбой. Люди наверху — это замкнутый круг. Они связаны друг с другом взаимными обязательствами. Если человек их не выполняет, то выпадает из круга». «Тебя все еще мучает вопрос Рафика Аббасова?» — спросил Шалва. «Я не знаю Рафика. Мне плевать на круг. Пусть он рассыплется к ядрене фени, но я чувствую, люди дошли до черты. Еще чуть-чуть начнут убивать друг друга. А за жизнь человека я отвечаю. А мне мешают. Вяжут, парализуют. Когда будут трупы, то все исчезнут, я останусь. И это будут мои собственные трупы. А там дети. Мне пятый десяток, у меня совесть». «Иметь совесть — удовольствие дорогое», — сказал Шалва. Старик сказал что-то на своем языке. Шалва ответил, пододвинул телефон, начал набирать номер. «Старейшина просит меня соединить его с Грозным. У старика есть внучка, которая живет в Баку, ее муж большой человек». «Какой-нибудь секретарь четвертого помощника», — пробормотал Гуров. Но Индиев услышал, тонко улыбнулся. «Когда в большой машине не крутится маленькое колесико, машина стоит». Шалва соединился, передал трубку старику. Индиев говорил долго. Даже стукнул сухоньким кулачком по столу. Вернул трубку Шалве, сказал: «Скажи этому Ишаку свой номер телефона. Передай, что я жду». Шалва объяснялся с трудом. Чувствовалось, он говорит на чужом языке. Наконец он отсоединился, выругался, пояснил: «Верно, что Ишак простых вещей не понимает. Надо ждать. Будут звонить из Баку». Шалва с Яндиевым начали играть в нарды. Гуров пошел в другую комнату, включил телевизор, убрал звук и думал о том, что муж внучки — большая сила. А он — полковник и опер-важняк, дурак и наивный человек. Если министр устранился, значит, получил указание одного из вице-премьеров, и изменить ситуацию можно, лишь дав обратный ход. Гуров не заметил, как задремал, очнулся от резкого телефонного звонка. В соседней комнате разговаривали на непонятном языке, видимо, не на одном, а на двух, даже трех. Порой Индиев кричал. Наконец телефон звякнул, наступила тишина. Гуров вошел, налил себе коньяку и молча сел за стол.